Глава 26. Лика. Мы снова на площади. Солнце уже стремится к закату. Это самый красивый час. Романтично шепчет на ухо Максим, обхватив меня за плечи. Я смотрю на все и на всех в розово-оранжевом свете. Замираю от восторга. Это очень красиво. Хочу сфотографировать. Борисов смело достает телефон из кармана брюк, снимает блокировку экрана и важно передает мне. Я же обещал. Спасибо. Смущенно давлю улыбку. Но могли бы мы... Указываю взглядом на пакет с телефоном. Еще успеем. Отмахивается он. Я начинаю снимать видео, представляя себя крутым оператором или модным фотографом. Вспоминаю, что у меня даже Инстаграма нет. Захватываю в объектив Максима. Сначала случайно, а потом намеренно. Он очень красив в этих теплых лучах заката. Любуюсь им. Борисов не сразу замечает съемку. Задумчиво смотрит на здание, на людей. Думает о чем-то своем, очень серьезном. И от этой его серьезности, важности, во мне все трепещет и волнуется. Могла бы я представить, что когда-нибудь встречу такого мужчину, как Максим Борисов. Это какой-то подарок судьбы. До меня резко доходит, что мы знакомы меньше суток, а такое ощущение, что всю жизнь. Ты меня снимаешь? Громко спрашивает Максим, прерывая мои мысли. Чуть-чуть. Совсем капельку. Виновато оправдываюсь. Делаю несколько его снимков. Бессонные ночи мне гарантированы. Окей. Давай. Борисов смело позирует. Делает это хорошо. Профессионально. Затем расслабляется и начинает корчить рожицы, строить гримасы. На мгновение этот хладнокровный и безжалостный глава холдинга становится молодым, беззаботным. И офигенно красивым. Теперь я тебя. Забирает телефон, делает несколько шагов назад. Я пытаюсь как-то встать, принять красивую позу, но чувствую себя не очень комфортно. Постоянно думаю, как я выгляжу. Наверное, ужасно. Развожу руками. Не знаю, куда их деть. Лика, притворись статуей. Громко кричит Борисов в шутку. А теперь цветком. Самым красивым в мире. А теперь скажите «сыр». Дальше следует череда непонятных заданий. Я наконец-то расслабилась и стала громко смеяться. Отлично. Ты красавица. А теперь селфи. Он подходит ко мне, обхватывает в локте мою шею. Снимок. В следующее мгновение горячо прижимается губами к моей щеке. Снимок. Это я сейчас отправлю Евгению. Дразнит. Проверяет мою реакцию. «Нет, не смей!» Сопротивляюсь, пытаясь отнять телефон. «Почему?» Обиженно интересуется Борисов. «Он подумает, что у нас...» Пристально смотрю ему в глаза. Пусть сам закончит фразу. «А вдруг это правда?» Хитро подмигивает Максим и силой притягивает меня к себе за талию. Мне трудно сделать вдох. Смущенно опускаю взгляд. Он разжимает хватку, понимая, что поторопился. Освобождаюсь от его рук. Для этого мы слишком мало знакомы. Проговариваю я как можно спокойнее и с явной иронией. «Почти сутки!» Возбужденно восклицает Максим. «Это ого-го!» Недоверчиво поджимаю губы, с укором качаю головой. Смотрю на него из-под лобья. «Ты ведешь себя как мальчишка». «Еще даже суток нет», — деланно заявляю. «Что обо мне брат подумает, а?» «Ты переживаешь из-за того, что он о тебе подумает?» «Конечно!» Максим прищуривает глаза, долго изучает мое лицо. «Хорошо», — напряженно выдыхает. «Тогда идем за мороженым. Это же можно Евгению показать и рассказать?» «Нет», — мотаю головой. «Какая ты скрытная, Вероника Мельникова! У тебя много секретов, а взрослых любовников...» «Полно!» — легко отшучиваюсь. Секретов у меня никаких нет. Моя жизнь самая обычная, без историй и любовников. А у тебя? С интересом спрашиваю. Хватает. Тянет он грудным голосом. Я же как синяя борода. В моем доме есть тайная комната с семью женами. Ты станешь восьмой. Зловеще смеется. Станешь моей женой? Нет, я тебя боюсь. И правильно делаешь. Мы заходим в кафе. Берем мороженое в бумажных стаканчиках и идем снова бродить по центру города. До тех пор, пока совсем не стемнеет, а силы не закончатся. «Думаю, на сегодня экскурсии хватит». Выдыхаю я, усаживаясь на первую попавшуюся скамью. «Мне так ноги болят». Вырывается легкий стон от боли и усталости. Растираю икры. «Тогда предлагаю взять такси». Через 20 минут мы стоим на парковке. Максим открывает машину, укладывает вещи в багажник. Я с удовольствием откидываюсь на спинку сиденья, прикрываю глаза. «Как хорошо. Домой. В мою большую кроватку». Открываю глаза, понимаю, что кто-то на меня смотрит. Это Максим. «Что?» Устало спрашиваю шепотом. «Хотел просто сказать спасибо, что ты приехала и осталась у меня. Давно так не бродил по городу. Это были самые беззаботные и веселые часы в моей жизни. Ты удивительный человек, Вероника Мельникова». Его глаза блестят от счастья. Он говорит искренне. Я ему верю. «Не за что», — тяжело вздыхаю. «Обращайся». «Домой?» «Да». Закрываю глаза и не замечаю, как тут же засыпаю.